политические лекции в помещениях правящей партии. Третий этап, по-видимому, важнейший после Уругвая, Боливия. Здесь полковник Пак-Бохи попал в знакомую среду. Североамериканские диссиденты Церкви Единения не единожды утверждали, что Мун из Нью-Йорка в частной беседе предсказал государственный переворот генерала Гарсия Меса за месяц до того, как он состоялся. Именно боливийский диктатор председательствовал на обеде в честь Пак-Бохи в отеле «Шератон» в Ла-Пасе, а его начальник генштаба генерал Хорхе Агилла Терран произносил вступительную речь на ставшем традиционном семинаре. От боливийских военных следует перейти к человеку, который во многом помог им. Один ветеран боливийской каузы рассказал, как это произошло. Альфредо Минголла, агент аргентинских служб, арестованный в Ла-Пасе полицией президента Суазо в 1983 году за попытку покушения на вице-президента Хаймы Пас-Замора, сообщил в 1984 году журналу «Штерн», что Томас Уорд, член дирекции «Кауза Интернациональ», прямо участвовал в организации государственного переворота 17 июля 1980 года. Якобы сотрудничал с начальником боливийского отдела Всемирной антикоммунистической лиги и особенно с Клаусом Барбье, который тогда занимался подготовкой переворота совместно с полковником Луисом Арсе Гомесом. Жан-Пьер Габриэль выслушал эту невероятную историю с легкой улыбкой, не желая категорически опровергать обвинения аргентинского агента. «Да», — сказал он мне в 1985 году после телефонного разговора с Томом Уордом. «Нам известен Минголла. Он работал с нами в Боливии по организации нескольких семинаров. Но если вы хотите лучше оценить весомость его свидетельства, скажу вам, что его освободили из боливийской тюрьмы через трое суток после заявления журналу «Штерн». Странный способ защиты. В 1984 году министр внутренних дел Боливии, подтверждая информацию, поступившую от бывших мунистов из Нью-Йорка, сообщил, что Мун и Кауза дали путчистам 80-го года 4 миллиона долларов. А в последующие месяцы Церковь Единения переправила из Уругвая в Ла-Пас 50 тысяч фунтов стерлингов с помощью американских ВВС. Боливийская кауза признает, что организовала несколько семинаров движения единения в военном колледже Ла-Паса перед аудиторией в несколько сотен молодых офицеров. Падение генерала Гарсия Меса в сентябре 1981 года положило конец одному из самых амбициозных проектов Муна в Латинской Америке. Несколькими месяцами ранее семья просила разрешения на строительство здания стоимостью 42 миллиона долларов, в котором должна была разместиться радиотелевизионная станция. Турне по диктатурам продолжается в Чили с 22 по 26 июня 1981 года. Первый семинар Кауза в Чили проходил в официальном здании Касса Колорадо, колыбели чилийской конституции. Председатель собрания так резюмировал его цель. «Прежде всего, мы хотим изложить главную тему лекций, которая состоит в острой критике марксистской философии в ее первоначальной форме, а также изменений, внесенных в нее последующими мыслителями. Затем мы хотим выдвинуть контрпредложение, а именно –